Глава 5. За окном кабинета медленно густела вечерняя синева. Гуров и Кричко сидели каждый за своим столом и в сотый раз задумчиво рассматривали синтезированные на компьютере портреты неизвестной Алены. Кричко перекатывал в губах незажженную сигарету. Портретов было 2, сделанных с интервалом в 1,5 часа. Первый являлся плодом творческих усилий бизнесмена Курносова. Над вторым несколько позже трудился Виталий Панченко, который все-таки внял советом Гурова и не стал откладывать свой визит к оперу. Даже на первый взгляд портреты отличались один от другого. Можно было даже сказать, разительно отличались. Объединяла их только та безжизненная абстрактность, которая свойственна портретам, синтезированным в криминалистических лабораториях. «Вот тебе 2 примера материализовавшихся мужских заблуждений», — философски изрек Гуров, еще раз сравнивая портреты. 2 бывших одноклассника, а как по-разному видят одну и ту же женщину. Если, конечно, кто-то из них сознательно не кривит душой. Хотя не вижу причин для этого. Тебе самому чей вариант больше нравится? Кричко, наконец, заметил, что во рту у него незажженная сигарета, и полез за своей зажигалкой. «Лично мне нравится тот вариант, который рожден под моим чутким руководством», — заявил он, закуривая. «Как говорится, плохонькое, но свое. Если же серьезно, то заблуждение заблуждениями, а 2 разных лица одной дамы меня лично напрягают. Может, у твоего Панченко проблемы со зрением?» «Нет, у него, по-моему, сейчас совсем другие проблемы», — заметил Гуров. «Но я склонен больше доверять все-таки памяти Курносова. Сдается мне, Панченко в тот вечер был сильно навеселе, да и вообще он не кажется мне объективным человеком. Пока женщина выдает ему авансы, он склонен видеть в ней только положительное. Когда же она его кидает, то превращается в чудовище. Нет, все-таки твой вариант, Стас, тоже представляется мне более предпочтительным». «Толку-то что?» — сказал Кричко. «Мне это лицо ни о чем не говорит. Кстати, Курносов все время подчеркивает, что женщина была на редкость красивая и обаятельная, а то, что получилось, признаться, не впечатляет. И Панченко был ею очарован, а что на портрете?» «Очарование в банк данных не засунешь», — резонно возразил Гуров. «Мне хотелось побеседовать с остальными участниками вечера, но, к сожалению, выяснилось, что господина Астахова в городе нет. Министр включил его в состав своей делегации. Должно быть, опасается утечки информации и надеется, что под присмотром Астахов не станет болтать языком. Хотя, по моему мнению, он и так вряд ли станет болтать. Не встречал желающих вылететь из министерства по собственному желанию. А телефон журналиста Канунникова не отвечает. Его мне тоже повидать не удалось. Хорошо, хоть Панченко почтил нас своим присутствием. У него был такой вид, будто он делает нам огромное одолжение». «Да, неплохо», — согласился Гуров. «Конечно, он к нам и на пушечный выстрел не подошел бы, но, кажется, он панически боится гнева своего папаши. А гнева папаши невесты может быть еще больше. Ты же видел дочкину фотографию? Не женщина, а босс в юбке». Фотографию своей невесты, на которой она была изображена с пресловутым колье на шее, Панченко привез с собой в главк, как и обещал, но сразу же забрал обратно. Гуров сделал себе цветную копию на ксероксе, увеличив изображение колье, но личность самой невесты оставлять не стал. На этом Панченко особенно настаивал. Видимо, он опасался, что Гуров сразу отправит фотографию невесты на стенд, и их разыскивает милиция. Гуров счел разумным не возражать. Холодное надменное лицо незнакомой женщины вызвало у него непреодолимую неприязнь. Стас испытывал примерно то же самое. Гурову даже показалось, что Кричко немного забавляет вся эта история, и в глубине души он злорадствует по поводу проблем людей с мелким жемчугом. Так это или нет, Гуров не хотел выяснять. Сам он считал, что преступление всегда остается преступлением, кто бы ни становился его жертвой, а преступник в любом случае заслуживает справедливой кары. А вообще, мне очень не нравится, что Курносов не опознал своей знакомой среди известных аферисток, заявил вдруг Кричко. Получается, мы имеем дело с какой-то новенькой, ни связей, ни пальчиков, ничего. Панченко наотрез отказался от того, чтобы мы обследовали его квартиру, сказал Гуров. Говорит, что уже затер все следы. Не думаю, что хочет скрыть что-то компрометирующее. Скорее всего, стесняется соседей. По этой причине и с уборкой поторопился. Так что пальчиков действительно нет, а связи должны иметься. Просто нужно их найти. Тут вот что интересно. Эта Алена оказалась у палитры случайно или с самого начала была нацелена на Панченко? Ну, не думаю. Покачал головой Кричко. Идея отправиться в палитру пришла в голову самому Панченко, довольно спонтанно, как я понял. Дама ему не навязывалась, ее привел Курносов. По-моему, все это не более как случайное совпадение. «Может, оно и так», — проговорил Гуров. «Только совпадения, как правило, тщательно готовятся. Мне тут не все понятно». Может, Панченко и случайно выбрал палитру, но кто знает, как часто он туда наведывается. Не исключено, что такая случайность вошла у него в привычку. Его могли заприметить. Нужно будет побеседовать со служащими клуба, показать им фотороботы. Может быть, эта женщина уже попадалась им на глаза. Другой вопрос, так ли случайен был момент знакомства Курносова с Аленой? Курносов неравнодушен к женскому полу. А тут, представь, вечер. Одинокая женщина в бордовом платье, подвыпившая компания. Со стороны Алены это мог быть тонкий расчет. Ни один уважающий себя мужик не прошел бы мимо. И наверняка не проходили. Но она дожидалась именно Панченко. «Ну, это слишком смелое утверждение», — с сомнением произнес Кричко. Держу пари, и все было с точностью до наоборот. Вышла девка из машины, а тут ей навстречу Курносов в облике плейбоя. Что ей оставалось делать? А вот, кстати, на какой она машине прибыла в район клуба? Задумчиво сказал Гуров. Пешком через Москву в вечернем платье не дотащишься. В метро тоже не слишком удобно, значит, была машина. А уехала она на Мерседесе Панченко. На чем в таком случае приехала? На такси, на личном автомобиле или был сообщник? «Надо проверять», — деловито сказал Кричко. «Опять же в том переулке поспрашивать, не садилась ли в машину утром женщина в бордовом платье. С такси хуже. Таксиста найти, в принципе, можно, но сколько времени это займет?» «А потом могла быть посторонняя машина», — напомнил Гуров. «Она могла поймать частника. Но поспрашивать все равно нужно. И еще одно следует проверить. Это чертово колье где-то ведь покупалось, верно? Кто продавец? Кто мог знать о продаже драгоценности? Ведь не в вакууме происходило дело». «Так тебе и сказали. Где покупали и почем?» — усмехнулся Кричко. «Коммерческая тайна. Я уверен, что они и сейчас преуменьшили цену безделушки. Я, конечно, не ювелир, но мне сдается, что штука на фотографии тянет на сумму гораздо большую, чем нам назвали». «Не исключено», — согласился Гуров. «Спорить не буду. И коммерческие тайны я уважаю. Но спросить все равно надо. Мало ли случаев, когда сам продавец к ограблению руку прикладывает. Я слышал, что с драгоценными камнями люди тяжело расстаются. Душа у них просто срастается с этими каменьями. И в литературе такой факт отражен». «В какой литературе?» — поморщился Кричко. «В оперной, которую опера строчат?» «Ты, похоже, другой и не знаешь», — усмехнулся Гуров и посмотрел на часы. «Однако будет лясы точить. Мы и так сегодня засиделись. А нам, учитывая особую сложность и ответственность дела, полагается усиленно отдыхать. Я, кстати, сегодня за Марией обещал в театр заехать. Ты как, заглянешь на огонек?» «Не возражал бы на чашку чаю», — сказал Кричко. «Ну или чего покрепче. У меня-то дома сегодня крошки нет». «Тогда договорились», — кивнул Гуров. «Мария будет рада, она тебя давно не видела. Говорит, соскучилась. Только на деликатесы напрасно рассчитываешь. В холодильнике у нас, конечно, что-нибудь найдется, но в последнее время запустил я это дело. На Марию вся надежда. Если уж и она не расстаралась, придется нам с тобой за полночь в круглосуточный на углу бежать». «И побежим», — весело сказал Кричко. «Бегать для здоровья полезно». Они покинули главк и поехали к театру, где заканчивался спектакль, в котором была занята Мария, жена Гурова, ведущая актриса, красавица, известная всей Москве, его последняя и самая сильная любовь. Многим казался странным союз немолодого уже опера и известной актрисы, и ему предрекали неизбежный и скорый конец. Гуров и сам порой удивлялся тому счастью, которое было отпущено ему судьбой, когда, казалось, ничего сверхъестественного в жизни уже произойти не могло. Но, видимо, не зря гласит поговорка, что браки вершатся на небесах. В лице друг друга Гуров и Мария нашли то, чего им обоим не доставало, и были вполне счастливы. Со временем их взаимная тяга не ослабевала и даже как будто делалась крепче. Поэтому Гурова не смущали даже скопления поклонников артистки Марии Строевой у служебного театрального входа. Он относился к этому не то чтобы спокойно, но воспринимал как неизбежную данность. Сегодня его ждала та же картина. У черного входа опять толпились группки поклонников и поклонниц различного возраста и имущественного положения, с цветами и без. Не все они поджидали Марию, но большей частью ее. Некоторых Гуров уже узнавал в лицо. Его удивляло рвение этих людей. Он не понимал, для чего нужно ловить артиста за кулисами, когда может каждый увидеть его на сцене или на экране. Момент экзальтации, тяга к личному контакту с незнакомым, в сущности, человеком, были ему понятны. Он подогнал машину к самым ступеням и, едва Мария появилась у дверей, поднялся к ней навстречу. Гуров всегда старался встречать жену после спектакля. Это стало у них традицией. К сожалению, ее приходилось частенько нарушать. Слишком шальной, как выражалась Мария, была у обоих работа. Но все-таки они старались, и было странно, что поклонники до сих пор не могли привыкнуть к тому, что их кумира постоянно уводит у них из-под носа высокий интересный мужчина с остальным взглядом и серебристыми висками. Этот факт неизменно их озадачивал. Конечно, поклонники наверняка были осведомлены о личной жизни актрисы, но таким людям всегда трудно до конца поверить, что их кумир может принадлежать кому-то другому. Мария подставила щеку для поцелуя. Она была сегодня сухой и горячей. «Ты не заболела?» — с тревогой спросил Гуров. «Ужасно устала», — призналась Мария. «Спектакль прошел отвратительно. Не знаю, в чем причина, но у всех все валилось из рук. Я дважды забыла текст, представляешь? Не иначе сегодня какая-то атмосферная аномалия». «Ты всегда так говоришь, а потом я читаю в прессе хвалебные статьи», — заметил Гуров. Они уселись в машину. Станислав радостно приветствовал Марию. «Нарушаю ваше уединение, но из лучших побуждений», — заявил он сходу. «Вспомнив, сколько здесь собирается твоих фанатов, я сразу подумал, что вам понадобится телохранитель. Сегодня я общался с бизнесменом, он ездит с двумя». «Я взял этого клоуна с собой, потому что у него пусто в холодильнике», — пояснил Гуров. «Он согласен есть все, что ему дадут, а в крайнем случае бежать в ночной магазин на углу. Он неприхотлив и отличается веселым нравом. Если бы он еще побольше молчал, ему бы цены не было». «Ты меня убедил. Пусть остается», — сказала Мария. «У нас в холодильнике, кажется, еще что-то есть. На троих неприхотливых должно хватить. И даже на угол бежать не придется». «А теперь вы меня убедили», — сообщил Кричко. «Я еще подумывал, не покинуть ли мне эту колымагу. Но теперь, когда хранительница очага обещает мне пиршество, я уже никуда не уйду». «Откуда же вы такие голодные?» — жалостливым тоном поинтересовалась Мария. «Чем вас сегодня грузили? Зверское убийство с особым цинизмом?» «К ночи такие вещи!» — притворно ужаснулся Кричко. «Слава богу, ничего подобного мы сегодня даже не слышали. У нас всего-то небольшая кража и без отягчающих обстоятельств». «Вы в чем-то провинились?» — удивилась Мария. «С каких пор таких асов, как вы, стали бросать на кражи?» «А вот с сегодняшнего дня», — сказал Стас, — «и не за то, что провинились, а в качестве поощрения. Вот если мы эту кражу не раскроем, тогда нам точно ходить в виноватых. Тогда нас, может быть, даже участковые переведут. Вот и будет торжество демократии, жена известная актриса, а муж участковый». «Рассчитывал меня напугать?» — спросила Мария. «Так это мало что меняет. В моем кругу все равно ничего не поймут. Для них что участковый – мент, что оперуполномоченный по особо важным делам – тоже мент. Но судя по твоему минорному тону и предчувствиям, я догадываюсь, что кража была не такой уж маленькой, верно?» «Да, бывают и помельче», – с улыбкой сказал Гуров. «Это тянет на 250 000 зеленых, как минимум». «Ого!» – воскликнула Мария. «Кто-то носит такие суммы в кармане? Или оставляет на тумбочке возле кровати?» «Некоторые носят такие суммы на шее», — пояснил Стас. «Или, по крайней мере, планируют носить. Но тут появляется злоумышленник, и все планы рушатся. Тогда вспоминают, что есть на земле такой сыщик Гуров». «Я покажу тебе его фото», — сказал Гуров. «Очень впечатляющая вещь, даже в изображении. Захватил с собой папку с документами. Но только давай сначала утолим волчий голод, который начинает меня донимать. Ладно? А потом мы тебе расскажем все тайны. Кстати, может быть, подскажешь что-нибудь дельное. Женская психология — это не мой конек». «Преступление совершено женщиной?» — поразилась Мария. «Выглядела она как женщина». Тут же вмешался Стас. «Конечно, в наше время трудно утверждать что-то наверняка, но все действующие лица этой истории воспринимали ее как женщину». «Не слушай его», — заметил Гуров. «Это определенно была женщина». Через полчаса, когда они уже сидели за столом и поглощали наскоро приготовленный ужин, разговор был продолжен. Стас, который сумел выпросить у хозяйки из неприкосновенного запаса стаканчик своей любимой Смирновской, окончательно развеселился и пытался превратить все в шутку. Но Гуров, охваченный новой идеей, был совершенно серьезен. Рассказав жене в общих чертах о похищенном колье, он неожиданно спросил: «Вот что ты думаешь по этому поводу? Красивая женщина, похожая на актрису или модель, караулит компанию у входа в элитный клуб, провоцирует приглашение, а затем совершает такое хладнокровное преступление. Кто она, по твоему мнению? В наших сводках она, похоже, не значится. Но ведь преступники не падают с неба. Они не грибы и на поляне не растут. С чего-то должно было все это начаться. Тебе требуется художественный анализ падения этой женщины?» — спросила Мария. «Боюсь, я не Достоевский». «Нет, просто я подумал, а вдруг эта дама действительно актриса?» — сказал Гуров. «Когда потерпевший говорил об этом, я сразу вспомнил о тебе». «Какой сомнительный комплимент!» — негодующе произнесла Мария. «Извини, я неудачно выразился», — сказал Гуров. «Но это и в самом деле так. Когда я слышу слово «актриса», первым делом вспоминаю о тебе». Одним словом, что, если она актриса? Ведь, чтобы ввести в заблуждение совсем не глупых мужчин, нужно обладать некоторым даром, я полагаю. «Господи, да таким даром обладает большинство женщин, Гуров!» — воскликнула Мария. Да, когда нужно задурить мужику голову и доказать, что у него нет иного выбора в жизни, как идти под венец, — с улыбкой сказал Гуров. Но нашей героиней двигал совсем другой интерес, а здесь нужно особенное искусство. Нужно очень тщательно продумывать детали, взгляд, интонации, расчет времени. Это не просто искусство флирта, это гораздо серьезнее. «Может быть, ты и прав», — сказала Мария. «Так чего же ты хочешь?» «Сейчас я покажу тебе фотографии», — сказал Гуров. «Может быть, ты узнаешь кого-то из своих знакомых?» Он принес свою рабочую папку и продемонстрировал Марии фотографию пропавшего колье, а также оба изображения злоумышленницы. Портреты Мария осмотрела внимательно и отложила их в сторону. «Насколько я понимаю, это одна и та же женщина», — сказала она. «Забавно, что оба портрета нисколько не похожи. А вы не пробовали их совмещать?» Но я, признаться, не уловила ничего знакомого в этих лицах. Единственное, что хотелось бы заметить, естественный платиновый цвет волос – большая редкость. Значит, скорее всего, волосы были или крашеные, или женщина пользовалась париком. Едва она сменит прическу, вполне возможно, что ее вообще никто не узнает. «Мы об этом думали», – признался Гуров. «Но надо же от чего-то танцевать. А как тебе драгоценность?» Мария поднесла снимок к глазам. «Колье восхитительное», — серьезно сказала она. «Такая вещь стоит очень больших денег». «Нам так и сказали», — вздохнул Кричко. «Но ведь такую вещь не так просто сбыть», — сказала Мария. «Это не старый пиджак. Если она где-то появится, наверняка поползут слухи. Насколько я понимаю, у вас имеется штат осведомителей. Мне кажется, найти эту вещицу — просто дело времени». «Это верно», — согласился Гуров. «Только как раз времени-то у нас и нет. На все про все заботливое начальство выделило нам неделю. Максимум 10 дней. Может быть, похитители будут так любезны, что уложатся со сбытом колье именно в этот срок, но я все-таки не стал бы полагаться на их расторопность. Будем торопить события. Поэтому мне хочется забросить удочку в пучину шоу-бизнеса. Меня не покидает предчувствие, что наша Алена может быть именно оттуда». «Ну что ж, подкину вам одну идею», — сказала Мария. — Раз уж у тебя предчувствие, в мире кино, театра, вообще шоу-бизнеса существуют такие же базы данных, как и у вас в розыске. Лица, занимающиеся подбором актеров для разных проектов, обращаются именно туда и находят нужные им типажи. Не исключено, что фотографии вашей Алены тоже хранятся в банке данных, если она имеет отношение к нашей профессии, конечно. Попробуйте поискать на киностудиях. Если не получится, я могу свести вас с одним человеком, он работает с кинорежиссерами и накопил огромный личный архив. У него могут быть данные на самых незначительных актеров, засветившихся от силы 1-2 раза в какой-нибудь третьестепенной роли». «Ну что же, это то, что нам нужно», — кивнул Кричко. «Да, наверное», — сказал Гуров, — «только одна проблема. Людей, причастных к миру кино, не один десяток. А чтобы пересмотреть все фото, понадобится, может быть, месяц. Как говорится, еще 10 000 ведер, и золотой ключик у нас в кармане. А ведь еще следует учитывать, что просматривать придется не нам, а крайне занятым людям, таким как Панченко. Нет, идея хороша, но ее нужно рассмотреть под каким-то другим углом. Нужно какое-то нестандартное решение». «Пока ты будешь искать нестандартное решение», — заметила Мария, — «имеет смысл показать тому человеку, о котором я говорила, фотороботы вашей Алены. Возможно, он ее вспомнит, у него профессиональная память на лица». «Удачная мысль», — согласился Гуров. «Если хочешь иметь результаты, поручи свою работу профессионалам. Именно этим мы и займемся с утра пораньше. А еще завтра прибывает министр Панченко, и мне хочется иметь с ним личную встречу. А тебе, Стас, поручаю завтра пошариться в окрестностях клуба «Палитра» и внутри него. Может быть, остались свидетели, и ты найдешь что-то интересное».